Периодически к нему продолжал лезть мальчишка Пакстон, которого он действительно стал гонять по всяким мелким поручениям. Один раз он даже высказал мудрую мысль. Дедушка говорил, что к эльфам Хогвартса можно обратиться напрямую, позвав их, например, сосредоточившись и постучав по столику. И, когда они будут слушать, сделать им заказ. Это действительно работало. На следующий же день Теодор смог выпить какао перед сном, ошарашив соседей, которые решили, что это какие-то чары. Прибытие иностранцев планировалось 15 октября. К этому моменту вся школа уже стояла на ушах, строились самые разнообразные и невозможные гипотезы, каким будет процесс определения чемпиона школы, какими будут задания, и где разместят студентов других школ. В обозначенную дату утром в Хогвартс прибыли представители прессы, министр Фадж и главы министерских департаментов позировали на фоне школы, а юные маги и волшебники, сгорая от любопытства и нетерпения, каждый свободный миг старались высматривать в окна, не прибыли ли еще гости. За обеденным столом каждый считал своим долгом выстроить предположение. «Я уверен, что ваших гостей привезут ковры-самолеты», с важным видом рассказывал совершенно спавшему с лица Малфою, которому практически перестали приходить письма от родителей, казалось, не замечавшие его рассеянности Пайк. «Это ведь часть русской традиции. Питер, ковры-самолеты запрещены», возражала ему Гринграсс, «а русские летают в деревянных ящиках». Третьекурсники спорили, будут ли французы выставлять от своей школы кого-то из потомков альпийских троллей или пиренейских вейл. Второкурсники судачили, будет ли изменено расписание занятий, чтобы вместить младшие курсы зарубежных школ, а первокурсник Причард, старший брат которого выпустился в прошлом году, рассказывал всем, какие чары нужно использовать, чтобы увеличить их достоинство и охмурить француженок. Пожалуй, только выпускники пятого курса не обращали внимания на постоянную суету вокруг турнира из-за скорых сов. Теодор задавался вопросом, будет ли в следующем году у него время хотя бы на то, чтобы спать, если он планировал бы сдавать все сов. «Уважаемые студенты Хогвартса, не вставая со своего места», – заговорил директор. «Сегодня, как вы знаете, в нашу школу прибудут делегации Дурмстранга и Шармбаттона, двух других школ, участвующих в турнире трех волшебников. Торжественная часть встречи пройдет за ужином здесь, в трапезном зале, а встреча делегаций, на которую вы при желании можете пойти, за полчаса до него. Прежде, чем мы отпустим вас делать домашние задания, я попрошу всех следить за своим поведением при общении с уважаемыми гостями. Студенты Дурмстранга разместятся за столом Слизерина, а Шармбаттона – за столом Рейвенкла. Мы с министром Фаджем, господами Бэгманом и Краучем уповаем на ваше благоразумие». После обеда Теодор отправился в библиотеку, где, впрочем, вскоре установился сущий бедлам. Кто-то бегал между стеллажей в поисках книг с чарами для перевода французского, кто-то – с описанием традиций немцев и скандинавов, кто-то еще – с радостно урванными самоучителями европейских языков. Нот планировал попробовать заняться очередным эссе по трансфигурации, но быстро оставил это дело, ежеминутно его отвлекали либо другие студенты, либо мадам Пинс, а потом и вовсе завалились Артур и Бут. «Тя, ты представь, какая это несправедливость!» – воскликнул Гэмп, и тут же вжал голову в плечи, понижая громкость голоса. «Столько молодых умных колдуней, и за стол этих эгоистов!» Он шутливо пнул ехидно ухмыляющегося Бута. «Терри, тебе бы усы сбрить, чтобы так ухмыляться!» Не смог сдержать ехидство уже сам Нот. «И вообще, почему вы считаете, что французы привезут колдуней? Что, в Шармбаттоне нет пацанов? Посуди сам», — ответил ему Артур. «Во Франции одни педики, я уверен, их девчонки будут счастливы познакомиться с нами. Я бы не рассчитывал на то, что на нас кто-то обратит внимание», — прервал его нервный Бут, который пытался рассмотреть, что у него под носом, в карманное зеркальце. Староста Чанг заявила, что декан сказал, что допустит к участию только семикурсников, а зачем им мы? Бут, не порти настроение. И вообще, откуда у тебя такая девчачья штука? Заинтересовался Гэмп. Пока мальчишки шутливо переругивались, к ним присоединились бледный Невилл и смущенный Симус. «Представляете», — тихо сказал Лангбаттом, «профессор Муди на сегодняшней допке заставил нас пытать пауков. Как тогда? Чего?» Изумился Тя. Гриффиндорцев четверокурсников из клуба самообороны Шизоглаз уже дважды оставлял на дополнительные занятия, то бишь отработки, вместо окон в расписании, которые были из-за расхождения в факультативных дисциплинах. В первый раз они занимались там отработкой щитовых чар. Теодор посчитал, что ему это не было предложено из-за нумерологии в часы этой отработки и того, что с чарами противо у него все было хорошо, а о том, что он и второй раз оставил их на отработку, ему и не было известно, как на первом занятии. «Да», — тихо ответил Невилл, — «он сказал, что я должен перестать бояться, и оставил Симуса с Гарри, чтобы мы втроем друг друга страховали, и это отвратительно», — заключил он. «Я почувствовал боль этого паука, почувствовал, как он страдает, и это чувство, на секунду, оно показалось мне приятным. Я клянусь, что никогда не стану использовать это проклятие на других волшебниках», — серьезно добавил Гриффиндорец. «Дамблдор что-нибудь сказал про гостей?» — спросил после паузы Симус. «Я хотел спросить Дина, но он со своей Эзи убежал целоваться куда-то». Обсудив слова директора и новости от Бута, ребята пришли к выводу, к неудовольствию как Гэмпа, так и Финнигана, что скорее всего ни одна из делегаций сейчас не будет слишком большой. Семикурсники да и только. Тем не менее, вместе с другими студентами вся их компания присоединилась, когда ребята сходили за своими плащами и зонтами, к толпе других заинтересованных ребят в холле замка. Вскоре туда вышел директор Дамблдор в сопровождении деканов и министра со свитой. Дамблдор, напевая какую-то мелодию себе под нос, наколдовал на всех студентов согревающие и водоотталкивающие чары, которые на глазах у восхищенного Теодора тонким слоем сформировали покрытие мантии и плащей каждого студента всех возрастов. Это было мимолетное, но могущественное колдовство. Наконец, деканы построили колонны из желающих студентов по факультетам и вывели их на площадку к озеру. «Чувствуешь ностальгию по первому курсу?» – шепнул Теодору вездесущий Блейз, который несколько дней находился в мрачном предвкушении, уверенный, что увидит кого-то из неприятной родни среди студентов других школ. «Я чувствую». Студентов расположили четырьмя группами по обе стороны от парадных дверей. Декан Рейвенкла остановил шквалы ветра, что сквозняком стремился проникнуть в стены замка сквозь открытые двери, и взору тебя открылись удивительно мастерски наложенные на воздух узорчатые сети, переливающиеся золотым магическим свечением. Он пожалел, что эту картину не видит и не увидит Артур. Нотт оглянулся, рядом с ним переминался с ноги на ногу взволнованный Блейз, а по другую руку притаился Джим Пакстон вместе с каким-то своим шмыгающим приятелем в шапке. То, как мальчик постоянно старается оказываться рядом с ним, несколько пугало Теодора. По слухам, Колин Криви также стремился первое время следовать за Гарри Поттером, пока проклятие из дневника не окаменило его. «Один наш сокурсник упал с лодки вон там», — негромко сказал Пакстон, поймав взгляд Теодора и махнув рукой куда-то в сторону водной глади. «В поезде он сказал, что у него брат уже учится на Гриффиндоре, а оказалось, они оба грязмоглорожденные. Странно, правда?» «Брат Колина Криви», — уточнил Теа. Дин рассказал, что близнецы Уизли лишили братьев Криви возможности издавать звуки в гостиной Гриффа в первый день учебы, так как ты утомили всех соседей рассказами про чудесное спасение последнего кальмаром. Наверное, он представился Деннисом, пожал плечами Джим. Самовлюбленный Грифф. Где-то в глубине водной глади и сейчас клубились многочисленные магические существа. Не только гигантский кальмар обитал в озере, но и многие другие твари и создания. Люпин в прошлую зиму даже наловил на дальнем берегу Гринблоу, с которыми ребята учились бороться. Дождь, капавший с серого, затянутого бесконечными тучами неба, усилился. Забини махнул головой, стряхивая скопившуюся на вороте плаща влагу. «Гриффиндорцы в большинстве своем хорошие ребята», задумчиво поделился с замершими мальчишками Теодор. «Просто школа учит нас стремиться к знаниям в конкуренции, и, так уж сложилось, проще всего заставить конфликтовать нас, слизеринцев, и их, гриффиндорцев. Так исторически сложилось. Прежде, чем Джим или его приятель успели что-то ответить Теодору, под водой вспыхнула яркой звездой магия, тут же разнесшаяся в виде магических и водных волн. Какой-то исполинский объект, возникший там, за мгновение ока поднялся из глубины и прорезал водную гладь. «Это корабль!» — воскликнул кто-то из старшекурсников, и действительно, из воды вынырнул огромный деревянный корабль с тремя мачтами и несколькими палубами. Едва он полностью всплыл на воду, паруса его сами собой развернулись и тут же корабль направился прямо ко встречающей делегации британцев. «Французы, или это Дурмстранг?» — гомонили студенты. Корабль солидно повернулся бортом к причалу Хогвартса, обычно с этой стороны из замка выход был закрыт, и лишь первокурсники выбирались здесь из лодок. На борту черного от времени и влаги корабля виднелись какие-то буквы, некоторые из которых выглядели так чудно, что их было нельзя разобрать. Теодор понял только некоторые, а, Н, Р, Т. На носу корабля виднелась какая-то резная фигура магической твари, а корму украшал поделенный на четыре части флаг. Верхняя левая и нижняя правая были украшены голубыми косыми крестами на белом фоне, а две оставшиеся, хищного вида птицы с двумя головами на зеленоватом фоне. Полотнище развивалось и хлопало на ветру, тогда как паруса, едва корабль замер на месте, повинуясь приказам неведомого капитана, безжизненно повисли, недвижимые ветром. «Мы рады приветствовать», — раздался громкий отчар, жесткий, неприятный голос Крауча, наших дорогих гостей из Института колдовства Дурмстранг во главе с господином директором Каркаровым. Он повторил эту фразу на другом языке, звучащем еще более жестко, видимо, немецком, после чего корабль дал залп из пушек дальнего борта, расцветивших небо над озером в болотно-зеленые и бело-золотые цвета. Наконец, через несколько мгновений по палубе забегали какие-то люди, видимо, экипаж и, повинуясь магической команде, причала Хогвартса коснулся трап, скинутый с корабля. Первым на землю спустился мужчина в высокой меховой шапке и отороченном мехом одеянии, пальцы которого украшали множество зачарованных перстней. Он излучал показное радушие, хотя Теодору сразу же показалось, что это радушие было показным. На неплохом английском языке он поприветствовал Британию, пожал под вспышки колдокамер руки министру и директору, после чего с корабля начали спускаться собственно студенты Дурмстранга, два десятка молодых крепких юношей, высоких и ладных, одетых в строгого вида мундиры с поясом и брюки. Все они неуловимо отличались друг от друга, кто-то шел с устрашающего вида посохом в руке, на навершии которого скалился образ какой-то твари, кто-то, с ножнами на поясе, где покоилась церемониальная шпага, несколько держали руки в перчатках, будто бы опасаясь, что их пальцы увидят. Студенты загомонили, когда несколько неуклюже среди студентов-гостей по трапу спустился никто иной, как Виктор Крам. Теодор изумился. «Крам, Крам, Крам!» – тихо скандировал Пакстан себе под нос, абсолютно восхищенный фигурой ловца сборной Болгарии. «Слава богу, что они не притащили кузена Иница!» – выдохнул с другой стороны от Теоблеис. «Этого ублюдка я бы не пережил!» А Крам да, не знал, что он еще студент. Через несколько мгновений церемония завершилась, и, повинуясь командам деканов и старост, студенты Хогвартса втянулись обратно в замок, лишь чтобы оказаться выведенными с другого выхода, на площадку перед дорогой, ведущей к квиддичному полю и далее, к Хаксмиду. «Смотрите, в небе!» Абсолютно спокойным отрешенным голосом сказала какая-то светловолосая девочка в шарфе Рейвенкла. Тебе показалось, что он видел ее пару раз с Джинни, но вскоре гомон студентов, увидевших в небе приближение летящего объекта, отвлек его от мыслей про Рейвенкла вкуса странными украшениями. Карета, запряженная десятком огромных крылатых лошадей, пегасы, едва не задохнулся от восторга оказавшейся неожиданно рядом Арчи. В этот раз деканы не успели выстроить толпу ребят по факультетам, остановилась в десятке метров от Хогвартса. Едва от передней дверцы этой кареты на землю упала выдвижная ступенька, директор Дамблдор стремительно преодолел это расстояние, вовремя, чтобы галантно подать руку огромной, сравнимой с Хагридом ростом, женщине в такого же огромного размера мантии, что первой покинула повозку. «Мы рады приветствовать наших дорогих гостей из Академии магии Шармбаттон», вновь говорил Крауч, приветствуя директора Шармбаттона, мадам Максим. Огромная женщина, рядом с которой Дамблдор казался флитвиком, степенно кивнула, позволяя министру коснуться своей руки губами под вспышками камер репортеров. Студенты Дурмстранга, что тоже были здесь, негромко обсуждали что-то на немецком языке, поглядывая в сторону французской директрисы. Из кареты вышло несколько десятков рослых юношей и уверенных в себе девушек, которые, впрочем, что было видно не только тебя, но и всем вокруг, явно были одеты не по погоде. Одна из колдуней, закутанная с головы до ног в мантию, даже жалобно что-то воскликнула. Поскольку французского, как и немецкого, тебя не знал, в отличие от явно вернувшего себе настроение Малфоя, переводящего их слова Пайку и Гайлу, ему оставалось лишь догадываться. Буквально минуту спустя Дамблдор пригласил всех студентов и гостей Хогвартса проследовать в трапезный зал. Догадка Нокта была успешной. Французы замерзли. Глава 42. Те студенты, которые не участвовали во встрече иноземных гостей, а таких было больше половины, с удивлением глазели на рассевшихся за столами факультетов хитрецов и умников иностранных гостей. Ученики и одной, и другой школы оставили где-то свои уличные одеяния. Немцы или болгары, судя по наличию крама, Теодор так и не разобрался, сидели в не менее строгих красных мундирах с ремнями, отличаясь друг от друга лишь нашивками на лацканах, где фигурировали некие флаги и греческие буквы. Всего за столом, как он быстро подсчитал, сидело четверо с нашивками бета, один гамма, двое дельта и эпсилонов, тета, йота. Нашивки остальных он рассмотреть не успел. «Какая дурацкая система», — буркнул Пайк справа. «Я небольшой поклонник деления в Хогвартсе. На мой вкус Ильвермони гораздо мудрее распределяет студентов, но все эти деления по языковым классам – чушь. Почему европейцы терпят этот диктат русских и едут к ним учиться?» Вообще-то, вновь вступила с ним в пикировку Дафна Гринграсс, вздернув нос, русские еще после своей кровавой революции уже полвека не управляют Дурмстрангом, а в Ильвермони вообще ничего своего нет, все скопировали в Хогвартсе. Колония. «Гринграсс, а твой жених знает о твоей увлеченности немцами?» – прошипел в ответ уязвленный американец. «Или русскими, или вообще поляками». Теодора дернул за рукав Блейз. «Смотри, Крам сидит с парнем с пепельными волосами. Вон, видишь, гостей посадили в самой дальней, удаленной части стола, и ближе всего к ним оказались первокурсники». Теа мысленно посетовал, что не попросил Джима разузнать для него все о прибывших студентах, и кивнул Блейзу. «Я знаю его. Мама в том году развелась с его отцом, это Кирк Диркшнайдер. Он мнит себя сердцеедом и мечтает своей фамильной секирой разрубить оборотня. Дикие люди с Альп, хуже нашего Макмиллана». Теодор не смог не рассмеяться. Эрни несколько недель назад стал жертвой шутки близнецов Уизли, и любое его слово сопровождалось невесть откуда идущим звуком воя волынок. Бедный шотландец был обследован сначала мадам Помфри, потом своим деканом, потом, наконец, Дамблдором, и лишь тот нашел причину, которую, впрочем, никому не сказали. Усугубив, Макмиллан на следующий же день нарвался на отработку вместе с Рональдом, когда набросился на того кулаками за шутку про волынки. Иностранцы за столом Рейвенкла пользовались большим интересом со стороны общественности. Одна из девушек, сидевших спиной к Теодору, буквально притягивала к себе взгляды, пока слизеринская семикурсница Милвилл не заметила со своего места достаточно громким голосом, что Вейлы перешли все границы, раз даже их полукровки позволяют себе такое поведение. Когда наваждение пропало, Теодор понял, что девушка очень похожа на Люпина, который так же, как она, нес на себе проклятие. Но если магия оборотня была черной по своей природе и виделась в нем как симбиант, то магия Вейлы, Вестима, в девушке виделась как сине-зеленый конструкт, то исчезающий в глубине ее тела, то поднимающийся и притягивающий взгляды к самой коже. Выглядело это достаточно мерзко. Когда ужин подошел к концу, слово взял Дамблдор. «Уважаемые студенты и дорогие гости Хогвартса, мы рады приветствовать всех вас в преддверии турнира трех волшебников, возобновляемого впервые за несколько столетий. Конечно, многие из вас, и я обращаюсь в первую очередь к ученикам Хогвартса, уже читали о том, насколько трагичной и кровавой была история турнира в прошлом. Для того, чтобы избежать повторения жертв, команда организаторов, во главе с мистером Краучем, приняла ряд мер, призванных обезопасить участников турнира. Прежде, чем мы внесем кубок трех волшебников, я рад дать слово мистеру Краучу. Прошу вас, Бартимиус. Благодарю, директор. Как вы уже слышали от господина Дамблдора, в этом году возобновление проведения турнира, что мы организуем, сопровождается дополнительными мерами. Во-первых, я спешу разочаровать многих из вас, только один чемпион от школы сможет участвовать в турнире. В отличие от попытки 729 года, мы не будем проводить открытую жеребьевку, победителя, наиболее достойного, выберет зачарованный на это кубок. Зал безмолвствовал. Теа подумал, что Крауч, должно быть, считает студентов идиотами, если предполагал, что, по их мнению, турнир трех волшебников, чемпионов от трех школ, должен был бы пустить участвовать каждого желающего. Во-вторых, мы вводим ограничения на возраст участников. Только к выпускным курсам студенты школ получают навыки и знания, достаточные, чтобы справиться с теми испытаниями, что предусмотрены положением турнира. Студенты старших курсов тут же начали перешептываться, на Гриффиндоре возмутился кто-то из младшекурсников. Крауч повысил голос. Соответственно, мы позволим участвовать в турнире тем, кому на момент отбора исполнится 17 лет. Отбор начнется сегодня и будет завершен на Хэллоуин. Тут же 5, 6 и 7 курсники, а вместе с ними и остальные студенты устроили шумную вакханалию в зале. Крики близнецов Уизли о том, что это нечестное правило, вызвали смех у гостей из Дурмстранга. Кубок огня, он же, кубок трех волшебников, постоянно горевший во взоре Тиани ярким рыжим пламенем, представлял из себя удивительный артефакт. Организаторы турнира расположили его на первом этаже в холле, где Дамблдор наложил особые чары, ограничивавшие проход студентов, не попадающих под возрастной ценз. Профессор Баблинг пожертвовала, как она рассказала классу четверокурсников, двумя занятиями, чтобы вместе с 5 и 6 курсниками провести практический разбор нанесенных ею для чар-директора рунных цепочек. Тем не менее, находились смельчаки, что пересекали, или пытались пересечь, линию Дамблдора, чтобы попытаться стать участником турнира. Нот не был свидетелем, но слышал от Джинни, что близнецы Уизли выпили старящее зелье, чтобы превратиться в седобородых мужей. Девочку эта шалость братьев веселила, и Теодора ее веселость радовала. Погода на улице навевала ему воспоминания о своем втором курсе, когда Джинни была под проклятием артефакта, и разительное отличие ее поведения и состояния были ей к лицу. Вместе с Джинни Теодор несколько раз в неделю занимался в библиотеке, когда у других ребят были свои собственные дела. В начале семестра к ним было повадился подсаживаться Колин со своим приятелем, но затем перестал, и Тиане был уверен, что это не Джинни так на него воздействовало. «Знаешь», — сказала она вдруг в один из таких дней незадолго до Хэллоуина, крутя пальцами огненно-рыжую прядь, «я слышала от Гермионы, что на турнире обязательно игрался святочный бал перед Рождеством. Жаль, что на него пускают четверокурсников и старше. Хотя в предыдущий раз позволяли пригласить партнера с младшего курса, она многозначительно покосилась на слизеринца. Джинни, если это будет возможно», — улыбнулся Теодор, «я приглашаю тебя стать моей партнершей на святочном балу». Он коснулся ее руки, и девочка улыбнулась. «Я подумаю». «Мистер Нот», — на сносном английском окликнул Теодора в коридоре один из колдунов Дурмстранга. Теодор, никуда в целом не спешивший, подошел к Иржевилкопоповицу, или как-то так. Нот так и не запомнил произношение, и его приятелю из Прибалтики, по-английски не говорившему. «Да, мистер Иржи, у них установились неприятельские, конечно же, отношения, но какое-то их подобие. Двое 17-летних студентов Дурмстранга в день, когда они все опустили свои листки в кубок огня, оказались отнесены лестницами Хогвартса в противную сторону от аудитории, выделенной под их занятия. Те, отправивший письмо по случаю праздника у тетушки, наткнулся на них в одном из коридоров и помог вернуться на правильный путь. «А скажите, правда ли, что нам директор рассказывает, что в вашей школе могут учиться дети-простецы, совсем как Бубатон? Если я правильно понял вопрос, да, дети из неволшебных семей принимаются в Хогвартс на общих началах с самого основания школы. Это даже было причиной конфликта легендарных магов-основателей. Ха-ха, смешное. Нет проверки на волшебность», — Теодор пожал плечами. «В Дурмстранг не попасть детям маглов, только дети волшебников. Магловы дети отправятся в Колдовстворец к Красным или в Бубатон, только элита в Дурмстранг. Но ваш замок красивый, наш другой. Кремль — крепость, а не замок. Понимаете, Нот?» Теодор не особо интересовался тем, чем одно отличается от другого. «О, ну как же, у вас лестницы, этажи, переходы, галереи, а у нас корпуса и высокие внешние стены, а не забор. У вас чары по границе земель, у нас по границе стен. Другой уровень сложности. Здесь красиво». Иржи носил шеврон Дельта, это был знак тех, кто обучался на чешском и словацком языках, в то время как его приятель был бетой. Так обозначали студентов, учившихся в Дурмстранге на немецком. Альф среди гостей было всего двое. Угрюмый Крам и радушный, но неприятный в общении Иван с труднопроизносимой фамилией Долгорукий. Они обучались на русском и близких к нему языках, включая болгарский, но особым расположением со стороны других студентов не пользовались. Окончив диалог с иностранцами, Теодор спустился в подземелье. Ему навстречу попалось грустное привидение рыцаря Мидблфорда, которая редко выбиралась из заброшенных нижних ярусов замка на свет. Рыцарь обсуждал что-то сам с собой, то и дело поправляя руками свою кольчугу, разрубленную чужим топором, что и убило его много сотен лет назад. Теодору подумалось, Есть ли призраки в Дурмстранге? В гостиной было людно. Корабль этот они используют для церемониальной охоты на нарвалов, втолковывал один пятикурсник другому. У меня дядя учился там. Полную ерунду говоришь, нарвалов никогда не было. Это корабль вообще подарок Макгловского царя за учебу его сына, Бинс рассказывал, пока ты спал. Прежние старшие старосты, Фарлиерл Лингтон, что выпустились год назад вместе со старшим Флинтом, сочли бы такие споры полноценным саботажем атмосферы Слизерина, но в замке из-за турнира все посходили с ума. Теодор опустился в одно из свободных кресел, раскрывая взятую из библиотеки книгу по чарам, использующим рунные подложки. Эта тема заинтересовала его, так как была, фактически, изобретением середины XIX века. Директор Финиас Блэк, консерватор и спорная личность, был широко известен в научных кругах именно за изобретение такого условно-светлого аналога темных запрещенных ритуалов. Осилив две главы скучного текста, Теодор отвлекся на другие мысли. Многие делали ставки на то, кто же все-таки окажется тем самым чемпионом Хогвартса. Если бы Уизли удался их трюк, Теодор бы поставил на одного из них, но вероятно это должен был бы стать кто-то из семикурсников. Впрочем, так думали не все. По словам Артура, на Хаффлпаффе сформировался целый фан-клуб Седрика Дидгари, единственного рискнувшего попытать удачу среди барсуков-шестикурсника, и даже также забросивший свою кандидатуру слизеринец Уоррингтон нехотя признавал, что отличник Седрик мог бы оказаться лучше него самого. Чемпион от института Дурмстранг, Виктор Крам, торжественно огласил Дамблдор. Студенты Хогвартса, практически без исключения, радостно возвопили. Пусть Крам и был соперником еще неопределенному чемпиону от британской школы, но он был на передовицах пророка и остальной британской периодики, то есть двух журналов и министерской внутренней газеты, всю вторую половину августа, и юные фанаты Квиддича, а также амбициозные девушки, были в восторге. Теодор же покосился на дальнюю часть стола. С кислыми лицами непобедившие в этом внутреннем состязании студенты похлопали Краму, который, хищно оскалившись, поднялся со своего места и прошествовал к столу преподавателей. Чемпион от школы Хогвартс, Седрик Дидгари. Зал завопил. Семикурсники, участвовавшие в розыгрыше, пожалуй, были единственными недовольными, все остальные чествовали Дидгари, ловца и капитана команды Хаффлпаффа, красивого юношу и лучшего ученика своего курса. Кто-то из барсуков запустил даже из палочки небольшой салют в желто-черных цветах. Дидгари под скандирование «Хогвартс» прошел к столу преподавателя и вместе с мистером Бэгмином скрылся в боковых дверях. Чемпион Академии Шармбаттон, Флёр Делакур. После оглашения последнего чемпиона студенты в основном захлопали, пока девушка-полукровка с вейловской магией не поднялась со своего места. Тя видел, что другие французы восприняли ее победу с еще меньшим энтузиазмом, чем студенты Дурмстранга, победу Крама. Кто-то даже заплакал. Однако, идя по залу, Делакур применила чар вейл, и по всему залу поднялись крики. «Черта с два!» – прошипел себе под нос Нот, закрывая глаза рукой. Директор Максим что-то сказала на французском своим властным низким голосом, и наваждение сошло на нет. «Ну что же», – радостно продолжил директор, – поскольку все чемпионы турнира трех волшебников определены. Теодор подавил зевок. Спалось плохо, накануне ему впервые за долгое время снились кошмары, причем со старыми сюжетами. Впрочем, менее страшными они от этого не становились, а заснуть снова не получилось. Малфой бормотал что-то во сне, вернее, тоже в кошмаре. По залу разнеслись испуганные возгласы. Нот встрепенулся. Кубок полыхнул вновь. «Ну как? Дамблдор озадаченно подхватил вылетевший оттуда клочок бумаги. «Гарри Поттер!» Кто-то зааплодировал, но в основном зал безмолвствовал. «Ето неправильно!» — воскликнул, потрясая своим огромным посохом, долгорукий. «У Хогвартса уже есть чемпион!» Студенты Дурмстранга загудели. Видимо, русский маг был возмущен тем, что имя Поттера назвали вслух. Это было подтверждением магического контракта турнира. Почему Поттера назвали? Малфой был бледен и едва не плакал. От зависти ли? Зачем Дамблдор назвал Поттера? Названный гриффиндорец был озадачен, видимо, не меньше всех вокруг него, но все же встал и, под гудение иностранных и безмолвствие британских студентов, прошел к преподавательскому столу. Дамблдор вслед за ним ушел в боковые двери. «Студенты, прошу тишины», — громко сказала декан Гриффиндора. «Я понимаю ваше недоумение, я и сама не понимаю», — что случилось, но, уверяю вас, организаторы разберутся с этой досадной ошибкой артефакта. Она сама верит в свои слова, кажется, нет, негромко сказал Нот соседям. Гул нарастал, спешу сообщить, сказала она еще громче, что первое испытание турнира состоится через месяц, 1 декабря. Судьями выступит директора школ-участниц, глава департамента международных отношений Бартимиус Крауч и глава департамента магического спорта Людовик Бэгмин. На этом основная часть вечера была, по идее, завершена, однако никто даже не сделал попытки покинуть зал. Все ожидали, чем разрешится ситуация вокруг Поттера, названного четвертым. «Это магический контракт», — пояснил Теодор, польщенный вниманием. «Артефакт, Кубок Огня, выбрал его на основании своих магических алгоритмов, заложенных создателями, но почему он назвал его четвертым чемпионом, непонятно. Нарушение уже произошло, Поттер или кто-то другой за него, на это же проверки не было, как-то смог представить его от другой, четвертой школы. И как, спросил со своего места шестикурсник Бличли, признавшийся в начале года, что это он год назад устроил шутку над оставившим Хогвартс Хиггсом, это могло случиться. Он что, будет теперь участвовать? Откуда мне знать? Я просто разобрал часть рунической вязи для профессора Баблинг, а не расколдовывал кубок огня. Ты и закинул его туда. Восхищенно завистливо сказал Крэп, хлопая своими поросячьими глазками. Паркинсон и Гринграсс, не сговариваясь, закатили глаза. Пятикурсник Шауэн поперхнулся тыквенным соком, закашлившись и расплескав его на сидящего напротив Малфоя. «Винсент, это неправда», — твердо ответила ему Булстроуд. «Зачем Теодору закидывать Поттера? Если бы он и закинул, то себя, ведь готовился к этому весь прошлый год в своем клубе самообороны. Ты ведь для этого все затеял, Нот, Теодор только и смог, что открыть и закрыть рот». Все соседи теперь в смешанных эмоциях смотрели на него. Кто-то с ехидством, кто-то с недоумением, кто-то со злобным прищуром. «Вы вообще чего на него смотрите-то?» – спросил Забини. «Кубок-то выбрал Поттера. А наш клуб тут при чем, если Поттер в него не ходил?» Двери бокового помещения открылись, и оттуда вышли совещавшиеся организаторы, присутствовавшие при этом чемпионы, а также деканы всех четырех факультетов и профессор Муди, постепенно занявшие свои пустовавшие места. Четверо участников турнира выстроились на фоне Кубка Огня, и Колин Криви тут же устроил им фотосессию, пока студенты перешептывались. Крам выглядел сердитым, но хищно улыбался, Дикгари был явно расстроен, а Делакур улыбалась так, будто ничего не произошло. Поттер же так и оставался не то озадаченным, не то обиженным. За несколько следующих дней все студенты окончательно определились со своим отношением к появлению четвертого чемпиона. Гриффиндорцы поделились на два неравных лагеря. Тех, кто устроил Поттеру бойкот, было значительно больше, это были почти все, кроме членов клуба самообороны, Гринджер Уизли за вычетом Рональда и товарищей Поттера по отмененному квиддичу. Слизерин единодушно выступил против Поттера, однако публично это проявляли лишь отдельные студенты, вступившие в фан-клуб Дикгари. К удивлению Теодора, это был весь третий курс, Малфой, Пайк, Крэп и Гойл, компания Монтегю с шестого курса и Дафна Гринграсс. Эти ребята нацепили себе значки «Поттер-вонючка», что выглядело нелепо и вызывало лишь желание отвернуться. Хаффлпафф единодушно воспринял появление Поттера на турнире как предательство коллективного духа школы. «Понимаешь, он или не он, это не важно», — ярился Гэмп, едва ли не бегая по кругу от злости, едва речь зашла уже на следующий день о Поттере. Погода 1 ноября сменилась на ясную, и ребята гурьбой вышли на другой берег реки через виадук. «Но мы же знаем, что он не кидал туда свою записку», — возразил ему Томас. «Поттер все эти две недели провел либо в гостиной, либо на занятиях, либо со своей любимой Гермионой в библиотеке. А чем они занимались с Гермионой?» — патетически воскликнул Артур. Друзья захихикали. «Смейтесь, смейтесь, я верю в Гринджер, она могла и чары Дамблдора обойти, время у нее было». «Ну глупость же», — махнул рукой Невиллу. «Гарри, конечно, сильный маг, да только ему не тягаться с Крамом и Делакур, он и сам это говорит. Но Дамблдор назвал его имя, значит, достаточно уверен в его способностях», — хмыкнул Симус. «Я бы тоже не сомневался в его способностях, видел, какой у Гринджер засос на шее. Дурак, сам дурак, я таких засосов никому не ставил, мне дыхания не хватит». Мысль о том, что имя назвал Дамблдор как участник этого ритуала, показалась Тео очень важной. Он даже остановился, чтобы не упустить нить размышлений. «Тя, чего встал, Дамблдор?» — воскликнул он. Это Дамблдор прочитал его имя, из-за чего Поттер и стал участником турнира. Помните, что он сказал тогда? Он называл каждую школу и чемпиона, а когда вылетела бумажка Поттера, он запнулся и назвал его. Дамблдор — великий маг, он бы не допустил такой оплошности, зная про контракт. Дамблдор — великий маг, Невилл кивнул, и Гриффиндорец. Зачем ему участие Поттера в турнире? Не знаю, но согласитесь, это странно. Да мне глубоко посрать, снова влез Гэмп. А даже если ваш Дамблдор всунул его имя в кубок, все равно Седрик, чемпион Хогвартса, а не Поттер. Седрик, понимаете, остальное, нечестно. Так ни к чему и не придя, ребята вернулись в замок. Теодор не пытался никого ни в чем убедить, но для себя решил. Однозначно Дамблдор был в курсе того, что Поттер примет участие в турнире, явно или неявно, и сознательно не стал этому мешать. Глава 43. В вопросе организации турнира Теодор, как человек несведущий, не мог критиковать Крауча и Бэгмана, а заодно и их сотрудников, полноценно, однако новость о том, что в связи с требованиями скрытности при подготовке первого испытания выход студентов в Хогсмид закрыли, оскорбила его до глубины души. Во-первых, это оставило его самого, не считая сотен других студентов, без возможности провести хотя бы несколько часов вместе с девушкой, которую он считал своей возлюбленной, то бишь Джинни. Во-вторых, это было несправедливо по отношению к чемпионам Хогвартса. Уже на следующий день после объявления ограничений утром пришли письма от любопытных родителей любопытным же студентам, и вскоре, как стихийный пожар, по всей школе разнеслась весть о том, что из румынских Карпат, где был европейский драконий заповедник-питомник, прибыли драконологи, занявшие все номера в Хогсмиде, а маги отдела устранения последствий катастроф ДМП стали возводить драконоборческие купола на опушке запретного леса со стороны Хогсмида. В-третьих, это было попросту глупо. Если школьников хотели лишить возможности увидеть, как ведутся приготовления к испытанию, то они обошли это сразу десятком способов. Даже Кривив школьную газету включил снимки строящихся трибун, которые сделал с метлы. Тут же в адрес фотографа его сверстники начали шутить, что за то, что его покатали на метле, ему пришлось покататься на метле. Дело дошло даже до безобразной склоки третьекурсников разных домов, но факт оставался фактом. Не вылетая со школьной территории, юные маги каждый день могли во всех подробностях целую неделю наблюдать за подготовкой площадки, пока кто-то не поставил там купольные чары отвода глаз. Тя видел их искристое свечение, но не мог удержать взгляд, стоя на астрономической башне. В основном, впрочем, студенты не сильно были настроены на критику организаторов. В их фокусе была критика Поттера, который на пару с Грейнджер, его единственной фанаткой по словам Малфоя, занимался штудированием литературы про противостояние драконам. Теодор же, по-прежнему обиженный за ограничение на деятельность клуба, не стеснялся при удобном случае упомянуть критику в адрес Бэгмана и Крауча. При этом Фаджа и директоров он не упоминал. «А чего это ты?» — обратились к нему как-то в коридоре братья Уизли. «Так недоволен Бэгманом, тоже, что ли?» «Сделал ставки, если понимаешь, о чем мы?» «Нет, не знаю, о каких ставках вы говорите», — усмехнулся Теодор, «но Бэгман мне просто неприятен». «А Крауч?» «Да, это мы слышали. Он запретил твой клуб за то, что ты поддакнул своему тюберу о бездействии Крауча на чемпионате». Теодор кивнул и хотел было пойти дальше, но близнецы, переглянувшись, вдруг схватили его под руки и буквально оттащили, прежде, чем он успел что-либо сделать, в ближайший пустой кабинет. «Эй, вы чего? Мне нравится ваша сестра, а не вы, остолопы. Тише, тише. У нас есть к тебе дело. Послушай, мистер Нот, ты же собираешься сделать нашу сестру миссис Нот. Ага, тебя покраснел. У нас есть к тебе предложение. Мы поддержим твою кандидатуру перед нашими предками. И даже тетушка Мюриэль скажет свое веское слово. Но для этого тебе надо нам немного помочь». Они наперебой рассказали о том, какие отвратительно скучные волшебные шалости предлагает магазин Зонка, в то время как их прорывные идеи могут не просто открыть новую страницу в списке запрещенных изделий у Филча, но и буквально расширить границы британского экспорта. «Пацаны всего мира захотят покупать наши удлинители ушей, а не того, что ты подумал. Девчонки будут неотразимы, если угадают, какая помада увеличит губы, а какая их сделает болотного цвета. И это лишь малая часть. Так, и от меня вы хотите, чтобы я проинвестировал в ваше предприятие. Теодор не был дураком и понимал, что именно может быть интересно двум амбициозным юношам из бедной семьи. Предлагаем учредить паевый фонд нашего бизнеса. Уже летом мы будем совершеннолетними, и, если ты дашь нам хотя бы 2000 галлеонов на реализацию первой партии, ну, братец, нам бы хотя бы 1000. Братец, проси больше, дадут больше. Да, 3000 галлеонов. То мы обещаем стабильный доход и славное имя. Оба, с алчным блеском в глазах, уставились на него, едва ли не протягивая руку за теми самыми галлеонами. Теодор мысленно прикинул, сможет ли он вложиться в это предприятие, и какой суммой. Выходило, что у него, благодаря всем перипетиям, было порядка 1000 с небольшим галлеонов, и сколько-то должно было прийти по результатам сотрудничества с Тюбером. «Ваши идеи звучат интересно», – медленно проговорил он, – «и для меня честью было бы принять участие в бизнесе братьев Джинни, но вы же не думаете, что я сейчас из кармана достану вам деньги безо всяких гарантий». Судя по лицам Уизли, они примерно так и думали. Но если бы мы сейчас успели закупить ингредиенты, то это была бы отличная рекламная акция, шутихи на испытании, жалобно почти в унисон проговорили они. Ну я бы предложил вам сначала оценить рынок. Сколько вообще приедет младшекурсников из других стран на просмотр испытания? Будут ли гости из удаленных школ? Едва ли это будет последняя возможность. Уизли переглянулись. Ну, ты, может, и прав. Но не забывай, что мы стеснены обстоятельствами. Вам еще учиться в следующем году, пожал плечами Теодор. А пай раньше лета мы заключить не сможем. Поторговавшись еще несколько минут, Уизли и Нот на словах пришли к следующему решению. Теодор был готов войти в капитал, Уизли были готовы поделиться долей владения в несуществующем бизнесе, но размер этой доли они не были готовы заключить сами. На том и порешили. Об этом разговоре неожиданно быстро узнал Бут. Не иначе как от Артура, которому Тиа рассказал первому. Едва Тиа в библиотеке сел за эссе для СНИ по подборе уточняющих коэффициентов для зелья изменения внешности, Бут приземлился на скамью напротив него в излюбленном уголке клуба самообороны. «Теодор», — тихо позвал его Тиа. «Я тут слышал». «Теодор», — со страдальческим вздохом, Нот поднял взгляд на приятеля. «Слушаю тебя. Мне тут стало известно, ты планируешь заключить сделку с Уизли?» «Кто сказал?» «Сомневаюсь, что Уизли бы стали сами рассказывать, что они планируют продать мне что-либо. Это не важно, кто сказал», — поморщился Бут, тут же снова улыбаясь. «Я хотел бы предложить тебе, ну, свои услуги. Мы ведь друзья, да, мы члены одного клуба, Терри. Не ты ли говорил, что у воронов нет друзей, и вы все там эгоисты? Я имел в виду другое. Послушай, Тя, я правда очень рад, что смог уцепиться за вашу компанию, теперь меня уважают на факультете, хочу сказать, ты чего от меня хочешь-то, и при чем тут Уизли? Ну ты, наверное, помнишь, мой отец, Стряпчий, занимается сопровождением магических сделок, контрактов адвокатурой, юрист. Стряпчий в общем смысле, говоря по-магловски, да, юрист, но свое дело он оставит моей старшей сестре, ей уже 22, и она уже набивает руку. Мне в ее бизнесе места не будет. Она ненавидит меня. Терри, как сестра может ненавидеть брата? Искренне удивился Нот. Вы же выросли в одной семье. Она уже почти училась в Хогвартсе, когда я родился. Я для нее вечная угроза будущему благополучию, и к тому же она ненавидит мужчин. И единственный для меня шанс в будущем, это или попасть в министерство, где вечно присмыкаться перед богатыми детишками на вроде Малфоя или Монтегю, или стать семейным стряпчим. Например, для перспективного, возрождающегося, как Феникс, рода Ноктов. А у Лангбаттомов есть свой собственный стряпчий, поинтересовался Теодор. Я без упрека, если что. Да, их поколениями сопровождают гопсы, они всю Восточную Англию под себя подмяли. А у меня отец едва ли место в Западной Англии смог урвать. Манчестер, Ливерпуль, Лидс. Но мне там места нет. А в чем смысл твоей услуги? Буташ поперхнулся. Как это, в чем смысл? Договор вы же будете заключать, его нужно составить. Паевый фонд нужно зарегистрировать, его нужно в департаменте финансов и монетарной политики министерства завизировать, там же копии регистраторских бумаг сохранить, сами бумаги должны быть особым образом зачарованы с печатью Стряпчего, скрепить клятвами сделку, потом вносить изменения, проводить выплаты. Мало ли чего. Теодор покраснел, вспомнив, как именно он уточнил условия с Тюбером. А твой интерес в этом, оплата услуг, Бут тоже покраснел. Ну, мне бы хотя бы опыта набраться. Я же только отцову услугу с печатью стряпчего привлеку, это будет стоить денег, а остальное, за так но с обещанием, что мы и дальше будем сотрудничать. Теодор подумал пару минут и кивнул. Просиявший Бут вытащил из-за пазухи свернутый договор о намерениях, в котором уже был вписан Теа. Пробежав по нему глазами, Нотб сделал вывод, что Бут действительно очень в нем нуждается. Все места, где могли бы упоминаться деньги, отсутствовали, а смысл состоял только в том, что Теренс Джейкоб Бут обязывался оказать услуги младшего стряпчего Теодору Магнусу Ноктту, наследнику рода Ноктта, в случае, если последний направлял устное или письменное истребование таких услуг в своих интересах перед лицом необходимости. Все условия оказания услуг должны были оговариваться отдельно. «Ты же знаешь чары магического оттиска?» – спросил он. «Нет, но, значит, выучу. Ты предлагаешь сейчас это подписать?» Бут снова покраснел. «Ну, если я могу надеяться, что ты откажешь Бэддаку и Альфансону, то не обязательно сейчас. А чары простые, магика инкантатим, направляя мысли на силу через палочку. На маговосприимчивой бумаге останется рисунок твоей подписи, попробуй». За колдовство в библиотеке смотрительница, Ирма Пинс, выставила обоих мальчишек, и они вынужденно переместились в первый же пустой кабинет, им оказался класс защиты от темных искусств, где они занимались на прошлом курсе с профессором Люпином. Теодор озадаченно смотрел на лист бумаги, к которому приложил палочку. На нем настоящим узором формировалась прекрасная картина. Чернила плыли, складываясь то в какие-то снежинки, то в какие-то узоры, наконец, превратившись в голову совы. «Красивая подпись», — с уважением сказал Бут. «Жаль, что у нас в Британии не дошли до прогрессивных идей русских. Они выдают артефакторные, как их называют, паспорта, да, паспорта. И каждый может предъявить такой паспорт, вместо палочек. А чем палочки плохи?» Завороженно глядя на подпись, спросил Теа. «Не знаю, у них вроде бы не у всех палочки. Посохи всякие, бубны, да мало ли там колдовских инструментов. Россия огромная, потому они так заморочились. У нас не хотят, а подпись красивая. У меня хуже», признался Бут. «Покажешь?» Теренс пробормотал заклинание и приложил кончик палочки к бумаге. Вскоре там появился рисунок дерева. «Это тис», — вздохнул Бут. «У меня и палочка-то из тиса. Видимо, вот. А так у тебя и патронус же филин. Получается, а не магическая форма. Может, раньше, если бы попробовал, другая была, хотя обычно в 15 берут подпись. Подпишем соглашение». Вскоре бумагу украшали две подписи. Рисунок тиса свидетельствовал, что это подпись Теренса Оливера Бута, а голова филина — подпись Теодора Магнуса Ноктта. Ребята полюбовались двумя экземплярами соглашения, после чего каждый убрал свой экземпляр в свою сумку. «Нот!» — громыхнула от двери. «Обжимайтесь, детишки!» — Терри ойкнул. Это был шизоглаз. Будто он уже тоже успел оставить после занятия, заставив тренировать до боли в запястье вычерчивание руны Алгиз. «Профессор Муди», — без энтузиазма ответил ему Теодор. «Ваш глаз же наверняка видел, чем мы занимались. Странно, что вы подумали про нас такое». Отставной Аврор рассмеялся лающим смехом. «Зато как вы подпрыгнули, когда я это сказал. Бут, можете идти. Вас искал Кармайкл курсом старше, хотел забрать свой порнографический журнал», — оскалился Муди. «Терри, красный, как томат, тут же, схватив сумку, выбежал. Я вам зачем-то нужен, профессор?» С недаемой неприятным предчувствием спросил Теа. «Директор Дамблдор попросил меня передать тебе, что не стоит так рьяно критиковать мистера Крауча», — спокойно ответил Муди, доставая свою фляжку. Теодор подавил желание спросить, что за зелье пьет профессор. В целом слова Муди прозвучали странно. Но если и делился своим мнением относительно того, в чем организаторы были неправы, то в основном со своими друзьями. «Я не критикую его рьяно, профессор. Ежедневному пророку разве не вы сказали, что он достал из-за пазухи газету? Вот, организаторы турнира, Крауч и Бэгмин, в итоге лишили нас возможности побыть в Хаксмиде на как минимум 3 недели, и все ради того, чтобы мы не знали про драконов, идиоты», — сказал нам один из студентов. Теодор покраснел. «Я лично слышал, как вы говорили это своему приятелю перед нашим занятием, Нот. Зачем было повторять слова для скитер?» Муди швырнул газету в Теодора. «Статья была посвящена общению с 4 чемпионами, а ремарка про Крауча была в последних абзацах. Конечно, я согласен с вами, что часть критики в адрес представителей министерства оправдана, продолжил спокойный Муди, но будьте добры, не так активно. Ваши слова про сквибов этим летом и так настроили против вас значительную часть общественности, мистер Нот. Благодарю за ценный совет, профессор. Постойте, Нот. Почему вообще вы взялись за сквибов? Потому профессора Теодор понял, что ему действительно было интересно. Это достаточно прозрачно, пожал плечами Теа. Магов в Британии так много, а большинство из них и больше того, стары, как пни. Среднее поколение, ваши ровесники и ровесники моего отца, погибли во время войны с темным лордом, а младшие поражено духом этой войны. Вон, взгляните, как Уизли против среднего Монтегю и Пьюси сражались в коридорах годами. Складно стелишь, проскрежетал Муди. Дух войны, надо же, столько магов похоронили, а для чего? Маккинаны, Прюэтты, Боунсы, и с другой стороны не меньше. Темный лорд ведь был эгоистом, согласно кивнул Теодор. Ему была нужна лишь собственная власть. Отец признавался мне, что не осознавал этого с самого начала, а те, кто шел с ним изначально, были опьянены его перспективами. Политика превратилась в кровавую резню, а верховенство чистокровных в то, что оборотни и инфери использовались как пешки против других, не менее чистокровных, магов. Не говоря уже о том, что Бэкшот назвала в своем последнем издании «Эпидемии Визингамота», когда драконьи Йоспы убили значительную часть почтенных чародеев оттуда. Муди кивал словам Теодора, а потому я считаю, что курс темного лорда неверен, неправилен. Нужно приумножать любую магию, маглорожденных ли, сквибов ли, вводить их в наше общество, увеличивать число бизнесов и их охват, чтобы успеть выдержать конкуренцию. Чем плохо было бы допустить маглорожденных к участию в гонках на фистралах? Абыгмин считает, что это было бы неразумно, надо же, грязнокровки, рыкнул Муди, быстро забываются и начинают мнить себя хозяевами. Я осаживал таких и в Аврорате, и в министерстве. Вон, та же ваша Гринджер, мнит себя уже хозяйкой богатств Поттера. Теодор замотал головой. Я с вами не согласен. Я был в магловском мире, видел, сколько их, маглов, живет в одной лишь Британии, а магов на этом фоне, капля. Попросту неправильно забывать о том, сколько есть новых колдунов, которые могут и должны жить здесь, среди магов, а не уходить в магловский мир хотя бы для того, чтобы найти себе дорогу в будущее. Мы должны и обязаны развивать себя через достижения маглов, чтобы не погибнуть в неизбежном витке эволюции. Магловские технологии – это великая сила, которая может нас уничтожить. Идеи Гриндевальда отзываются по всей Европе, а те же кретины из Дурмстранга ничуть не гнушаются называть его примером для подражания, продолжил Муди, сверкая глазом. Они преследуют нас и будут преследовать, как в средние века до статута. Это большое упущение, что министерство перестало контролировать магловского премьер-министра, как в прошлом веке. Столкновение неизбежно, и с годами я согласился с этим. Конечно, темный лорд был абсолютным злом, но те, кто ему противостояли, лучше бы в свое время не допустили таких последствий. Теодор потерялся в мыслях Муди. Шизоглаз плевался слюной, постукивая своей искусственной ногой по полу. Наконец, тот прервался, вновь отхлебнув из фляжки. Да, Нот, по поводу Крауча. Он мнит себя абсолютным фанатичным правдолюбом, но его сын сгнил в Азкабане по его же приказу. Поэтому не лезь против него, мальчишка. Он прожует тебя, и ты станешь нерукопожатым политическим трупом, не дожив до сов. Послушай старого Аврора. Теодор кивнул. Он встал со стола, на котором сидел. Дамблдор еще спросил меня, не находил ли ты следов той магии, что видел 2 года назад, в последнее время, прищурившись, сказал Муди. Нет, профессор, я и не искал, но видите, никто же не пытается вновь открыть тайную комнату. Видит Мерлин, эта вещь была единственной в своем роде, чем бы она ни была, ну и славно. Помните про мои слова, Нот, и передайте Поттеру, что манящие чары не сработают. Идите. Теодор вышел, пытаясь понять, что именно его смутило в словах Шизоглаза. Лишь спустившись в подземелье, дойдя до гостиной и пройдя внутрь, он понял, что именно. Вряд ли Аврор в здравом рассудке стал бы говорить слово «грязнокровка». Впрочем, про здравый рассудок здесь явно говорить не приходилось, ни 2 года назад, ни сейчас. Глава 44. В день испытания погода вокруг Хогвартса и Хаксмида была на удивление хорошей, особенно по сравнению с прежними неделями. Накануне выпал небольшой снежок, припорошивший собой раскисшую грязь, а температура упала достаточно низко, чтобы он не стоял на потеху иностранным гостям. Холодное уже теперь зимнее солнце не грело, но слепило своими лучами, а покрошенные на лужах льдинки создавали мелодию хруста под ногами спешащих студентов Хогвартса. Для Теодора было неясным, зачем делегации Дурмстранга и Шармбактона оставались в том же составе в Хогвартсе, как и в начале года. Более того, накануне директор Дамблдор объявил о том, что на само испытание всему Хогвартсу в более полусотню студентов и два десятка взрослых будет отведена лишь одна трибуна из четырех. Вряд ли на несколько десятков иностранцев будет отведено столько же места, сколько на всех британцев. Организаторы турнира исправили свои первые ошибки, и сама площадка испытания стала видна лишь в тот момент, когда Теодор вместе с друзьями преодолел границу мыльного пузыря чар непроницаемости. Чемпионы турнира, включая и Дидгари, и Поттера, Артур до последнего надеялся, что ему не придется надевать значок «Поттер-вонючка» в поддержку Седрика. Уверение в том, что снятие Поттера с турнира невозможно, на него не действовали, покинули замок несколько часов назад под поддерживающие аплодисменты и улюлюканье в адрес Гриффиндорца. Теодору неприятно резало слух то, что первым среди ненавистников Поттера стал Рональд Уизли, еще недавно бывший его другом. Сама площадка представляла собой огромную выкошенную площадь размером с квиддичный стадион, где на высоте нескольких футов располагались, скрытые за еще более сложными защитными чарами, зрительские трибуны. Их действительно было четыре, и Хогвартсу была отведена самая правая из четырех. Студенты спешно стали подниматься по лестнице и занимать места, хотя, казалось, и площадка, и трибуна были столь огромны, что могли вместить всех и даже больше. Теодор, Артур, Забини, Дин, Симус и Невилл сели на пятом ряду снизу. Перед ними тут же оказались младшекурсники всех четырех домов. Пакстон с Бэддоком, братья Криви, старший, со своим неизменным приятелем Фагарти, рейвенклавская девочка со странными украшениями. Слева к Теодору подсела Джинни с плотно сжатыми губами. К своему стыду юноша вспомнил про нее лишь в тот момент, когда уже друзья вывели его гурьбой из замка, хотя ему стоило бы проявить уважение. Гринджер, севшая рядом с ней на место с краю, имела вид бледный и несчастный. «Джинни, прекрасно выглядишь», — попытался тут же исправиться Нот. «Ты задержалась с Гермионой?» «Да», — Джинни покосилась на него с таким видом, будто бы он был Флобберчервем. «Ну», — сказала, наконец, она, — «я думала, что один парень, который пригласил меня на бал, предложит мне составить компанию». Не дождалась и пошла с Гермионой. «Да, хорошо, что Форджи оставили Рональда в замке учиться обращению с дамами. Собственно, братья Уизли, судя по шуму и восклицаниям с верхнего ряда, как раз только подошли, подвинув Бута и Кармайкла, занявших места за Тиа и Джинни. Бут вообще планировал присоединиться к основной части компании, но от чего-то задержался. Мистер Нот, наклонившись с двух сторон, шепотом заговорили Теодору на уши близнецы Уизли. «Наш профессор Шизоглаз говорит очень полезные вещи. Спину надо прикрывать, а вы тут посадили каких-то стряпчих да дрочил». Джинни прыснула. «Мистер Уизли», также шепотом ответил Тиа. «Я даже не лорд, а лишь наследник. Чего мне прикрывать спину? От кого? От вас, как на втором курсе. От кого угодно. Мы позаботимся о тылах. Правда, Джордж?» «Конечно, Фред. Иначе этот мистер не выполнит свои обязательства». «Какие еще обязательства?» Нахмурилась Джинни, дернув ближайшего к себе близнеца за гриффиндорский шарф. «Э-э-э, обязательство делать тебя счастливой, сестренка». Нелепо отшутился тот. Джинни состроила задумчивую мину и сложила руки на груди. «Смотри», дернул Нотта за рукав Забини, невесть как оказавшийся на соседнем месте, пока Артур зачем-то встал. «Это же Гораций Слакхорн. Моя мама мечтала оказаться на его курсе в Сорбонне, пока он не оставил Францию». Посмотрев, куда он указывал, Тиа уперся взглядом в добродушного на вид пожилого волшебника, который улыбался, здороваясь с хлыщом в дорогой мантии. Его сопровождал с видом «меня все достало» молодой волшебник с похожей на Горация внешностью. Он говорит с маршалом Фаули. «Это же блистательный артефактор, создатель лунного календаря в министерстве. Он точно работает невыразимцем. Блейз, казалось, мог задохнуться от восторга». «Забини, а ты слышал, что Слакхорн работал в Хогвартсе? Да с ней по он вел зельеварение и был деканом Слизерина. Уж получше, чем этот призрак подземелий». Джордж или Фред рассмеялся, а Блейза затормошил вернувшийся Гэмп. «Представляешь, там четыре огромных дракона в отдельных загонах», — пожаловался он. Я хотел подобраться, чтобы рассмотреть. Хочу отправить Изольде рисунок испытания, а они, оказывается, будут выводить по одному. Наконец, видимо, студенты Хогвартса расселись, и кто-то из магов наколдовал постамент перед трибунами, парящий в воздухе. С важным видом по мостику на него прошел министр магии Корнелиус Фадж, которого представил с восторгом в голосе Люда Бэгмин. Пока Фадж говорил очередную бессмысленную чепуху, Тя оглядел соседние гостевые места. На центральной трибуне не было школьников, там расположились, на первом ряду, судьи турнира, включая оравшего Бэгмина, а на прочих рядах расселись с почтенным видом колдуны и ведьмы, сливки британского и иностранных обществ. Третья трибуна была отдана иностранцам из Шармбаттона. Там сидели студенты самых разных курсов Пиренейской академии, а кто-то, даже, видимо, с родителями. Ну а четвертая трибуна была заполнена болельщиками из Дурмстранга, также разновозрастными. Многообразие одежд одних европейцев резко контрастировало с одинаковыми шинелями строгого вида у других. Это сочетание было забавным. Наконец, Фадж заткнулся, уступив место следующему оратору. Приглашаем выступить председателя попечительского совета школы чародейства и волшебства Хогвартс, Джонатана Шафика. Дородный пожилой колдун в светлой мантии с окладистой бородой бодро поприветствовал на поочередно трех языках, английском, немецком и французском, участников и гостей турнира. Быстро пожелав удачи, он вернулся на свое место, и третьим оратором пригласили уже иностранца. Прошу приветствовать главного попечителя магического европейского питомника драконов имени Вацлава Дракулы, Вильгельма фон Ванку. Это же Ванка, в шоке сказал сверху Бут. Он лучший кондитер во всей Европе, и драконы. Вот это да. Нот похлопал вместе с остальными, пока мужчина средних лет в мантии и чудном цилиндре со странным цветом лица в каком-то танце шел по помосту, чтобы обратиться к зрителям. Первую же фразу он произнес на немецком, тут же остановившись. И Теодор с изумлением услышал голос бывшего префекта Гриффиндора Персиваля Уизли, который перевел его слова для студентов Хогвартса. «Перси!» В один голос воскликнули трое Уизли вокруг Нотта. Так и продолжалось. Фон Ванка сказал, что лишь ради воскрешения древних традиций оказал содействие транспортировке аж четырех драконов. Отметил, что одним из критериев оценки выступления он бы счел доброжелательность чемпионов по отношению к магическим тварям. Трибуна Дурмстранга неодобрительно загудела, пока Перси переводил его слова на английский, а в конце призвал волшебников объединить усилия, чтобы прекратить незаконный оборот драконьих яиц по всей Европе и Африке. Наконец, прежде, чем драконологи вывели первого же дракона, на помост забрался маг столь древний, что, казалось, только сама магия удерживает его на этом свете. Бэгмин представил его как Силенция Торгуса Веридиана, распорядителя предыдущего турнира в Шармбаттоне. Грингер, наконец, вышла из ступора переживаний за своего Поттера и, топнув ногой, заявила, что человек не мог жить 250 лет, если это только не Фламель. На латыни, которую Перси переводил с заметным трудом, Веридиан огласил, что в результате жеребьевки первым должен был идти чемпион Хогвартса против шведского Тупорылова. Его команда драконологов собственно уже выводила на площадку. Дракон был красив во всем своем облике, кроме собственно тупой морды, выглядевшей нелепо, вторым – чемпион Шармбаттона против Валлийского Зеленого, а третьим – чемпион Дурмстранга против китайского Огнишара.